Празднование назначено на завтрашний вечер, и ей никогда не простят подобной выходки. 20 минут спустя в дверь негромко постучали. «Клод, ты спишь? Отвяжись. Если ты мне не откроешь, я пойду и возьму запасной ключ». Голос Райана звучал обиженно. «Я имею полное право знать, почему ты желаешь мне лишиться члена, когда я только что дал тебе чек на огромную сумму. После всего, что мне пришлось вытерпеть, я заработала эту огромную сумму. А теперь сгинь». В голосе кузена появилась знакомая Клоди из детства коварная нотка. «Если ты мне не откроешь, я пойду и расскажу твоей маме, что ты ездила не в деловую командировку. Я скажу ей, что в одном лондонском клубе ты познакомилась с грязным старым развратником, который заплатил тебе кучу денег за то, чтобы ты в течение недели делала ему интимный массаж». Когда Клодия наконец открыла дверь, Райан, ухмыляясь, заявил: «Это я тоже сказал, чтобы завести тебя». В руках у него была бутылка коньяка. Это самый лучший коньяк из отцовских запасов. «Как насчет того, чтобы заключить перемирие?» У нее не осталось сил даже на то, чтобы выругаться. Слезы, которые она изо всех сил сдерживала с тех пор, как возвратилась из Маската, наконец прорвались и хлынули из глаз. «Вот так штука! Я и не думал, что все так плохо!» — озадаченно моргнул Райан. «Еще хуже!» — всхлипывая, сказала Клодия и уселась на застеленную ситцевым покрывалом кровать. Райан сходил в ванную за стаканами и налил в оба по изрядной порции коньяку. «Проглоти-ка это». Клодия выпила. Но коньяк развязал ей язык. Просто ей отчаянно требовалось поговорить с кем-нибудь, пусть даже с Райаном. Хотя, будь у нее выбор, его она выбрала бы для доверительного разговора в последнюю очередь. Шмыгая носом и утирая слезы, Клодия объяснила: «Я не собиралась так расклеиваться. Что, если мама придет сюда?» «Не придет. Они только что уселись играть в бридж. А если тебя станет искать Белинда?» Она задремала перед камином. Клодия впервые в жизни увидела, как кузен смутился. «Извини, Клод, я ведь думал, что мы просто посмеемся и все». Как бы она ни злилась, но сваливать на него всю вину за происшедшее было несправедливо. «Ты не виноват». Райан добавил коньяку в ее стакан. «Ты с ним спала?» Поздно было говорить ему, чтобы он не совал нос не в свое дело. «Только один раз. Но такой страсти я еще никогда не испытывала. И теперь я никак не могу его забыть. Ты вернулась всего неделю назад. Я однажды целых 2 недели тосковал по одной девчонке, с которой познакомился на Теперифе. А сейчас не помню даже, как ее звали». «На тебя похоже», — сказала Клодия, громко высморкав нос. «Ох, Райан, из-за твоей грубости все это выглядит так омерзительно. Просто я реалист, Клод». Кузен довольно неуклюже обнял ее за плечи. «Все пройдет. На нем свет клином не сошелся. Только посмотри, сколько вокруг неприкаянных мужиков». Едва ли это могло ее утешить. Уставясь в свой стакан, Клодия удивилась тому, что разоткровенничалась с Райаном, как будто он был человеком.